Тело, пристегнутое к прозекторскому столу сеткой с широкой ячеей, мелко подрагивало, отходя от очередного разряда электротока. Стоявший в изголовье полковник слегка поморщился и, склонившись над арестованным, негромко спросил. «Что еще делает этот маяк?» «Не знаю, это вне моей компетенции», — прохрипел пытаемый. «Похоже, высшие снова просчитались, приняв вас за слабых, мягкотелых аборигенов, неспособных на решительные действия». «Но ты-то видел, на что мы способны? И я ни за что не поверю, что ты не передал эти данные своим высшим. Так почему они все-таки решились на нападение?» «Я могу только предполагать». «Я слушаю». «С каждым циклом клонов становилось все меньше. Похоже, на нашей базе возникла проблема с исходным сырьем. Слишком много безвозвратных потерь и слишком мало натурального протеина». «А сколько всего таких баз? И почему они не наладили поставку протеина с других баз?» Тут же последовал вопрос. «Не знаю. Можете включать напряжение». Устало выдохнул пленник и, закусив губу, прикрыл глаза, ожидая очередной волны боли. «Зайдем с другой стороны», — помолчав, сказал полковник. «Почему высшие силы не используют искусственный протеин с добавками генетического материала низших?» «Такие особи слабо жизнеспособны. Их жизненный цикл составляет не более 30 суток. Слишком мало, чтобы как следует обучить и отправить на исполнение задания», — нехотя ответил пленный. «И в чем причина такой слабости?» «Точно не знаю, но мелькала информация, что возникает конфликт между искусственным протеином и естественным генетическим материалом. В чем он заключается, я так и не понял. Тут нужен профессиональный генетик, меня обучали совсем другому». «Значит, не имея постоянного притока естественного протеина, или, проще говоря, человеческих тел в любом состоянии, ваша банда очень быстро закончится?» «Да, это так». «Значит, ваши высшие ведут постоянные захватнические войны?» «Да». «Но ведь далеко не на всех планетах и не во всех галактиках обитатели имеют протеиновую или аминокислотную основу. К чему такие сложности и зачем сознательно ограничивать себя в ресурсах?» «У меня нет ответа на эти вопросы. Я уже говорил, меня обучали воевать и не вести научные диспуты». «Но тебя и воевать-то плохо научили», — жестко усмехнулся полковник. «Я сделал ошибку, взяв за основу модель поведения людей, оказавшихся рядом. Нужно было уделить больше внимания вашим боеособям, хотя и в научном отделе оказались люди, удивлявшие меня своей алогичностью». «Почему ты поспешил включить маяк? Что тебя заставило торопиться?» «Обстановка на базе. Ситуация сложилась так, что база оказалась практически пуста. Все группы быстрого реагирования оказались заняты, а служба охраны слишком занята, чтобы оказать серьезное сопротивление нашей штурмовой группе». «Это только общая причина, а подробнее?» — потребовал полковник. «Я потерял очень много времени, пытаясь определить, как быстрее и лучше обезвредить вас. Очень много времени заняло внедрение в вашу службу, меня начали торопить». «Значит, у тебя была регулярная связь с высшими?» «Не у меня, у них». «Через маяк?» «Да». «Этот маяк работает только по вашему измерению, или в него можно внести и другие координаты?» «Маяк — это универсальный прибор. Это и связь, и сам маяк для открытия портала перехода, и при наличии достаточного количества энергии — прибор для открытия подобного портала. Но все командные директивы в него подаются с той стороны. Мне не доверяли». «Почему?» «Я слишком давно служу им и постепенно стал уставать. Все чаще меня посещало желание бросить все и уйти, зажить своей жизнью. Вы можете мне не верить, но я даже стал задумываться о создании семьи и детях. Знаю, это звучит странно, даже дико, ведь я всего лишь создан и не имею своего репродуктивного потенциала». При этих словах полковник невольно покосился на пах пленника. Заметив его взгляд, тот чуть усмехнулся и, откашлявшись, продолжил. «Нет, внешне я полностью соответствую своему прототипу, а вот само функционирование данных органов исключено». «С чего вдруг такие ограничения?» — не сдержал любопытства полковник. «Как мне объяснили, половое влечение будет отвлекать меня от выполнения поставленной задачи». «От шестеренки компьютерные. А то, что на основе этих влечений в разведке создано целое направление, они не понимают? Или в вашем обществе такие развлечения уже отменены?» «Не знаю. помолчав, тихо ответил допрашиваемый. «Раньше я никогда не задумывался над такими вопросами. Как я уже несколько раз повторял, мне ни разу не пришлось говорить с Высшим напрямую». «Я помню». «Позвольте вопрос». «Позволяю». «Что со мной будет дальше?» «Пока ты способен снабжать меня информацией, будешь жить. Начнешь чудить и считай, что тебя уже растворили в кислоте. Заживо. И можешь даже не сомневаться, я это сделаю». «Теперь, узнав вас поближе, я верю вашим словам», — прошептал пленный, передернувшись всем телом. «А потом, когда информация у меня закончится, я перестану быть полезным?» «Если все твои ответы окажутся правдой, то я передам тебя для изучения в научный отдел. Свободы не будет, но ты будешь жить». «Я говорю правду», — истово ответил пленник. «Надеюсь. Не люблю делать жестокие вещи, но иногда приходится». Вздохнул полковник и, отойдя в сторону, нажал на кнопку у двери. Замок тихо щелкнул, и в дверях появился охранник, настороженно сжимавший в руках шокер. Одобрительно кивнув, полковник подбородком указал на пленного и, вздохнув, скомандовал. «Отмыть, накормить и дать отдохнуть. И самое главное, глаз не спускать». «Есть!» — угрюмо буркнул охранник, со злостью покосившись на своего подопечного. Выйдя в коридор, дракон не спеша поднялся к выходу из здания и, выйдя на крыльцо, устало вздохнул. Пройдя в специально оборудованную курилку, он уселся на скамейку и, закурив, уставился в небо ничего не выражающим взглядом. Из состояния созерцательной задумчивости его вывели негромкие до боли знакомые голоса. Опустив взгляд, полковник увидел приближавшихся приятелей. Чуть усмехнувшись, полковник окликнул парней и, жестом указав им на скамейку, сказал: «Вы, как всегда, вовремя». «Куда ехать?» — тут же спросил Егор. «Никуда. Подумать надо», — отмахнулся дракон. «А вы всегда советуетесь с новичками?» — вдруг спросил Степан. «Далеко не всегда, но в вашем случае мне повезло», — глядя ему в глаза, ответил полковник. «Это чем же?» — не понял капитан. «Твой боевой опыт, помноженный на его интуицию, дает отличные результаты. Ты не замечал, что частенько твой друг задает очень неожиданные вопросы, а потом делает странные выводы, которые регулярно оказываются правильными?» «Давно заметил», — пожал Егор плечами, — «и никак не могу понять, как он это делает». «Даже не пытайся. Это и есть ведовство. Чаще люди называли это интуицией, но это не совсем правильно. В общем, дела у нас не так уж и плохи. Наши прежние догадки о том, что у наших заклятых друзей дела идут не очень, были правильными». «Раскололся», — моментально сообразил Егор. «Как сухое полено, до самой задницы», — жестко усмехнулся дракон. «Но вся беда в том, что проверить его слова мы можем только опытным путем. К сожалению, другого выхода у нас нет, так что делаем все, как наметили, по плану. А еще нам, похоже, очень повезло». «В чем?» «Тот маяк — это не просто маяк, а целый комплекс, с помощью которого мы можем сами открывать портал в нужные измерения. Надо только внести правильные координаты». «И для этого вам требуюсь я», — закончил Степан за полковника. «Верно. Наниты имплантировали тебе, и общаться с иномирными представителями можешь только ты. Поверь, будь у меня такая возможность, этого разговора бы не было». «Все забываю спросить, а что там за история с применением телекинеза?» — вдруг выдал Егор. «Небольшая добавка к имеющимся возможностям трансформации. Своего рода оружие, которое невозможно отобрать. Но, как оказалось, для его применения требуется очень много энергии организма и серьезная настройка. Похоже, эти высшие не сильно доверяют своим исполнителям, если не решили сделать из них что-то более смертоносное. С учетом их возможностей создать существо, которое станет оружием само по себе, просто как два пальца об асфальт. Но они остановились на имеющемся у нас варианте. Еще есть вопросы?» «Примерно пара тысяч», — грустно усмехнулся капитан. «Я и не сомневался», — рассмеялся в ответ полковник. «Не спешите, ребятки. Слушайте, смотрите, запоминайте, короче, учитесь. Придет время, многое сами поймете. Есть вещи, которые словами не объяснишь. И их, что называется, руками пощупать надо. Всегда так было. Тут и весь наработанный отделом опыт не поможет». «Странно. Почему так?» — не понял Егор. «Человеческая психика — странная штука», — развел полковник руками. «Даже зная, что тебе говорят правду, человек все равно подсознательно будет отрицать услышанное, если оно не укладывается в его привычные рамки. Потому-то те, кто стоял у истоков нашего дела, пришли к такому решению. Пусть каждый набивает свои шишки, зато точно будет знать, что можно делать, а чего делать совсем не надо». «Если выживет», — тихо добавил Степан. «Если выживет», — кивнул полковник. «Я вот никак в толк не возьму, каким образом эти высшие сумели создать такое чудо», — проворчал Степа, поглаживая своего питомца. «Мутации», — коротко пояснил Егор. «В его случае все сводится к пословице «хочешь жить, умей мутировать», — с усмешкой подтвердил полковник. «Генная инженерия — штука коварная. Можно с ее помощью болезни лечить и вот таких вот зверей создавать. Главное, чтобы они не вырвались из-под контроля. В противном случае создателям неба с овчинку покажется». «Так что, продолжаем подготовку к операции в шахте?» — уточнил Егор. «Да, а с остальным будет видно», — решительно кивнул дракон.